Глава вторая. Кейтлин. Сир Дезмонд Грейл служил дому Талли всю свою жизнь. Он был оруженосцем, когда Кейтлин появилась на свет, рыцарем, когда она училась ходить, ездить верхом и плавать, а ко дню ее свадьбы стал мастером над оружием. Он видел, как маленькая кошечка лорда Хостера становится взрослой девушкой и супругой знатного лорда, а теперь ему довелось увидеть, как она стала изменницей. Ее брат Эдмор, выступив в поход, назначил сира Дезмонда костеляном замка, и судить Кейтлин за ее преступление тоже входило в его обязанности. Для храбрости он прихватил с собой отцовского стюарда, унылого Утерайтса Уэйна. Теперь они оба стояли и смотрели на нее. Дородный, краснолицый, сконфуженный сир Дезмонд и серьезный, худой, меланхоличный Уэйн. Каждый ждал, чтобы заговорил другой. «Они всю жизнь посвятили моему отцу, а я в награду покрыла их позором», — устало подумала Кейтлин. «Ваши сыновья», — сказал наконец сир Дезмонд. «Мейстер Виман рассказал нам. Бедные дети, это ужасно, ужасно. И все же...» «Мы разделяем ваше горе, миледи», — сказал Уэйн. «Весь реверан скорбит вместе с вами, но...» «Подобное известие должно было лишить мать рассудка», — прервал сир Дезмонд. «Люди это поймут, вы не знали». «Знала», — твердо ответила Кейтлин. «Я прекрасно понимала, что делаю, и знала, что это измена. Если вы меня не накажете, люди сочтут, что я действовала в сговоре с вами. Меж тем, вина моя и только моя, и отвечать я должна одна. Наденьте на меня освободившиеся цепи цареубийцы, если посчитаете нужным, и я приму эти оковы с гордостью». «Заковать?» Одно это слово повергло бедного сира Дезмонда в ужас. «Мать короля, дочь моего лорда! Невозможно!» «Быть может, — вставил стюард, — миледи согласится не покидать своих покоев до возвращения сира Эдмора. Побудет в уединении, молясь за своих убиенных сыновей?» «Да, заточение», — подтвердил сир Дезмонд. «Заточение в башне — это вполне приличествует случаю». «Если я должна находиться в заточении, то заточите меня в покоях отца, чтобы я провела с ним его последние дни». «Прекрасно», — пораздумав, сказал сир Дезмонд. «У вас не будет недостатка в удобствах и учтивом обхождении. Однако выходить вам нельзя. Септу вы можете посещать, когда необходимо, но все остальное время должны проводить в покоях лорда Хостера вплоть до возвращения лорда Эдмора». «Как скажете». Брат ее не может называться лордом, пока отец жив, но Кейтлин не стала поправлять старика. «Представьте ко мне стражу, если нужно, но я даю слово, что не стану пытаться бежать». Сир Дезмонд кивнул и вышел, явно радуясь, что покончил со своей неприятной задачей. Но печальный Утерайтс Уэйн задержался еще ненадолго. «Вы допустили тяжкую провинность, миледи, и притом напрасно. Сир Дезмонд послал сира Робина привести назад цареубийцу или на худой конец его голову». Кейтлин ничего иного и не ждала. «Да предаст воин силы твоей десницы, Бриенна!» Она сама сделала все, что могла, и ей оставалось только надеяться. Ее вещи перенесли в отцовскую опочивальню, где стояла большая кровать под балдахином, в которой Кейтлин родилась, со столбиками в виде прыгающих форелей. Сам отец лежал теперь на пол пролета ниже, в своей горнице, лицом к треугольному балкону, выходящему на его любимые реки. Лорд Хостер спал, когда Кейтлин вошла к нему. Она постояла на балконе, опершись рукой на каменные перила. Быстрая камнегонка под самым замком впадала в Красный Зубец. Бурная камнегонка под самым замком впадала в Быстрый Красный Зубец, и видно было далеко по его течению. Если с востока покажется полосатый парус, значит, сэр Робин возвращается. Сейчас река была пуста. Кейтлин, возблагодарив за это богов, вернулась в комнату и села рядом с отцом. Неизвестно, сознает ли лорд Хостер, что она здесь, и находит ли он в этом какое-то утешение, но ей хорошо подле него. Что сказал бы ты, узнав о моем преступлении, отец? Сделал бы ты то же самое, если бы в руки врага попали мы с Лизой? Или ты тоже осудил бы меня, сочтя обезумевшей от горя матерью? В этой комнате стоял запах смерти, сладковатый, тяжелый и прилипчивый. Он напоминал ей о сыновьях, которых она потеряла, о милом Бране и малютке Рикане, убитых Теоном Грейджием, бывшим воспитанником Неда. По Неду она горевала до сих пор и всегда будет горевать, но отнять у нее еще и детей... «Это чудовищно, потерять ребенка», — прошептала она больше себе, чем отцу. Лорд Хостер открыл глаза и прошелестел. «Ромашка!» Он не узнал ее. Кейтлин уже привыкла, что он принимает ее то за мать, то за сестру Лизу, но имени Ромашка она еще не слыхала. «Я Кейтлин, твоя кошечка, отец. Прости меня за эту кровь. Прошу тебя, Ромашка». Неужели в жизни отца была еще какая-то женщина? Какая-нибудь деревенская девушка, с которой он дурно поступил в молодости? Или служанка, с которой он утешался после смерти матери? Странная мысль и тревожная. Кейтлин показалось вдруг, что она совсем не знает своего отца. «Кто это Ромашка, милорд? Хочешь, я пошлю за ней? Где я могу ее найти? Она жива?» «Нет», — простонал лорд Хостер, ощупью ища ее руку. «У тебя будут другие, славные детки и притом законные». «Другие?» «Наверное, он забыл, что надо больше нет. С кем он теперь говорит? Все с той же Ромашкой, со мной или с Лизой, или с матерью?» Отец закашлялся, сжав ее руку. Изо рта у него проступила кровь. «Будь хорошей женой, и боги даруют тебе сыновей, законных сыновей». Ногти отца судорожно впились в ладонь Кейтлин, и у него вырвался глухой крик. Явился мейстер Виман с очередной долей макового молока, и вскоре лорд Хостер Тали снова погрузился в тяжелый сон. «Он спрашивал о какой-то женщине», — сказала Кэт. «О Ромашке». «О Ромашке», — недоумевающе повторил мейстер. «Вы никого не знаете с таким именем? Служанку или женщину из ближней деревни? Может быть, это кто-то из его прошлого?» Кейтлин очень долго не было в Риверане. «Нет, миледи, ну я поспрашиваю, если хотите. Утерайт Свейн должен знать, служил ли такая в Риверане. Ромашка, говорите. В простонародье любят давать девочкам имена цветов и трав. Помню одну вдову, она приходила в замок брать башмаки в починку. Ее, кажется, звали как раз Ромашкой. Или Маргариткой. Как-то похоже. Я, правда, давно ее не видел». «Ее звали Фиалкой», сказала Кейтлин, которая хорошо помнила эту старушку. «В самом деле», — сконфузился мейстер. «Простите, леди Кейтлин, но я должен покинуть вас. Сэр Дезмонд разрешил говорить с вами лишь о самых необходимых вещах». «Что ж, не будем нарушать его распоряжений». Кейтлин не винила сэра Дезмонда. Она лишила его повода доверять ей, и он, естественно, боится, как бы она, воспользовавшись преданностью кого-нибудь из реверансов, которую те по-прежнему питают к дочери своего лорда, не учинила новую каверзу. Зато от войны она теперь хотя бы на время избавлена. Мейстер ушел, И она, накинув шерстяной плащ, снова вышла на балкон. Солнце отражалось и дробилось в реках, текущих мимо замка. Кейтлин, заслонив глаза от его блеска, искала вдали парус. Она боялась увидеть его, но паруса не было, а значит, она еще могла надеяться. Весь день и часть ночи она следила за рекой, пока ее ноги не устали стоять. Под вечер в замок прилетел ворон. Хлопая крыльями, он опустился на вышку. «Черные крылья, черные вести», — подумала она, вспоминая последнего ворона и страшное послание, которое он принес. Мистер Вимон вернулся к ночи обиходить лорда Хостера и принес ей скромный ужин из хлеба, сыра и вареной говядины с хреном. «Я говорил с утурайцем, миледи. Он совершенно уверен, что ни одна женщина по имени Ромашка при нем в замке не служила». «Я видела, как прилетел ворон. Джейми схвачен или убит, да сохранят нас от этого боги?» «Нет, миледи, о цареубийце мы известий не получали». «Значит, произошло еще одно сражение? Что-то неблагополучно у Эдмора или у Роба? Будьте милосердны, рассейте мой страх». «Миледи, я не должен». Вимон огляделся, будто проверяя, нет ли кого поблизости. «Лорд Тайвин ушел с речных земель, и на бродах все спокойно». «Кто же тогда прислал ворона?» «Он прилетел с запада», — сказал мейстер, возясь с постелью лорда Хостера и не поднимая на нее глаз. «С вестями от Роба». «Да, миледи», — помедлив признался мейстер. «Значит, что-то случилось». Она поняла это по его поведению. Мейстер что-то скрывал от нее. «С Робом несчастье, он ранен». «Только не убит, о боги, не говори мне, что он убит». «Его величество получил рану при штурме Крега», — все так же уклончиво ответил мейстер, «но пишет, что беспокоится не о чем и что он надеется вскоре вернуться». «Куда он ранен? Насколько это серьезно?» «Он пишет, что беспокоиться не о чем». «Меня любая его рана беспокоит. О нем есть кому позаботиться?» «Уверен в этом. Мейстер Крега, безусловно, займется им». «Так куда же он ранен?» «Миледи, я сожалею, но мне запрещено разговаривать с вами». Вимон, собрав свои снадобья, торопливо вышел, и Кейтлин снова осталась наедине с отцом. Маковое молоко делало свое дело, и лорд Хостер продолжал спать. Струйка слюны стекала из его раскрытого рта на подушку. Кейтлин осторожно вытерла ее полотняным платком. От ее прикосновения лорд Хостер застонал и проговорил так тихо, что она едва расслышала его. «Прости меня, Ромашка. Кровь, кровь, да помилуют нас боги». Эти слова взволновали ее до глубины души, хотя она не понимала их смысла. «Кровь? Почему он то и дело говорит о крови? Кто эта женщина-отец? И что ты ей сделал, если так молишь ее о прощении?» В ту ночь Кейтлин спала плохо, преследуемая бессвязными снами о своих детях, пропавших и мертвых. Задолго до рассвета она проснулась окончательно, слыша эхо отцовских слов. «Славные детки, притом законные. К чему он это сказал? Быть может, он прижил с этой ромашкой ребенка?» Кейтлин не могла в это поверить. Ее брат Эдмур – другое дело, она не удивилась бы, узнав, что у него целая дюжина бастардов. Но отец, лорд Хостер Талли, немыслимо. А что, если ромашкой он звал Лизу, как ее Кэт кошечкой? Лорд Хостер и прежде не раз принимал ее за сестру. «У тебя будут другие, — сказал он, — славные детки, и законные к тому же». У Лизы было 5 выкидышей, 2 в гнезде, 3 в королевской гавани, но в реверане у лорда Хостера ни одного. «Если только если только она не была беременна в тот первый раз. Их двух сестер обвенчали в один и тот же день, и их мужья, оставив их на попечение отца, уехали, чтобы поддержать мятеж Роберта Баратиона. У них обеих месячные не пришли в срок, и Лиза весело болтала об их будущих сыновьях. «Твой будет наследником Винтерфелла, а мой – Орлиного гнезда. И они, конечно, будут закадычными друзьями, как твой Нед и лорд Роберт. Скорее родными братьями, чем двоюродными, я наперед знаю». Лиза была так счастлива тогда. Но оказалось, что у нее месячные просто запоздали, и вся ее радость угасла. Кейтлин всегда думала, что они запоздали. Но если Лиза в самом деле была беременна... Кейтлин вспомнила, как она впервые дала сестре подержать Роба, крошечного, красного, орущего, но уже тогда крепкого и полного жизни. Лиза, взяв ребенка на руки, тут же залилась слезами, сунула его обратно к Кейтлин и убежала. Если она тогда потеряла ребенка, это объясняет слова отца и еще многое помимо них. Брак Лизы с лордом Аароном был заключен поспешно, и Джон уже тогда был стар, старше, чем их отец. Старик, не имеющий наследника. Две первые жены оставили его бездетным. Сын его брата погиб вместе с Брандоном Старком в Королевской гавани, его отважный кузен в Колокольной битве. Ему нужна была молодая жена, чтобы продолжить род Ааронов. Молодая жена, заведомо способная к деторождению. Кейтлин встала, накинула халат и спустилась в темную горницу к отцу. Чувство беспомощного страха наполняло ее. «Отец», — сказала она, — «я знаю теперь, что ты сделал». Теперь она уже не та вчерашняя невеста с полной радужных мечтаний головой. Она вдова, изменница, скорбящая мать, умудренная в делах этого мира. Ты заставил его взять ее замуж. Лиза была ценой, которую Джон Аарон заплатил за мечи и копья дома Талли. Неудивительно, что сестра в своем браке не знала любви. Аароны горды и щепетильно относятся к своей чести. Лорд Аарон женился на Лизе, чтобы обеспечить мятежникам поддержку Талли. И, возможно, получить сына, но вряд ли мог полюбить женщину, которая легла в его постель опороченная и против своей воли. Он, несомненно, был добр к ней и обязателен, но Лизе не доставало тепла. После завтрака Кейтлин попросила перо и бумагу и села писать сестре в долину Аарон. С трудом подбирая слова, она уведомила Лизу о судьбе Брана и Рикона, но основная часть письма касалась отца. «Теперь, когда его дни сочтены, все его мысли отданы злу, которое он тебе причинил. Мейстер Вимон говорит, что не смеет делать маковое молоко более крепким. Пришло время отцу сложить свой меч и щит. Время отдохнуть от трудов. Но он упорно борется, не желая сдаться. И я думаю, что причина этому ты. Он нуждается в твоем прощении. Я знаю, что из-за войны дорога из гнезда в Риверан стала опасной, но сильный рыцарский эскорт, уж верно, сможет проводить тебя через лунные горы. 100 человек или 1000. А если уж ты не сможешь приехать, то хотя бы напиши ему. Несколько слов любви, чтобы он отошел с миром. Напиши, что хочешь, а я прочту это ему и облегчу ему дорогу». Отложив перо и попросив воск для печати, Кейтлин подумала, что запоздала с письмом. Мистер Вимон не верил, что лорд Хостер дождется ворона, пока тот слетает в гнездо и обратно. Впрочем, мистер давно уже говорит то же самое. Мужчины Талли легко не сдаются, каков бы ни был перевес другой стороны. Передав пергамент мистеру, Кейтлин пошла в септу, где поставила свечу отцу за своего отца, и старицы, которая выпустила в мир первого ворона, приоткрыв дверь царства смерти, и матери, за Лизу, и всех детей, которых они обе потеряли. В тот же день, сидя у постели лорда Хостера с книгой и сызнова перечитывая одно и то же место, она услышала громкие голоса и звук трубы. «Сэр Робин!» — вздрогнув, подумала она и вышла на балкон. На реке она ничего не увидела, но по-прежнему слышала голоса, конский топот, лязг доспехов и порой громкое «Ура!». Кейтлин поднялась по винтовой лестнице на крышу замка. Этого сэр Дезмонд ей не запрещал. Звуки доносились с дальней стороны замка, у главных ворот. У воротной решетки, поднимавшейся рывками и толчками, собралась небольшая толпа, а в поле за воротами виднелись несколько сот всадников. Ветер раздул их знамена, и Кейтлин испустила вздох облегчения при виде скачущей форели Риверрана. Эдмар. К ней он соизволил прийти лишь 2 часа спустя. Замок к тому времени гудел от радости. Воины обнимали своих жен и детей. С вышки слетели и отправились в полет 3 воронов. Кейтлин следила за ними с отцовского балкона. Она вымыла голову, переоделась и приготовилась выслушать упреки брата. Однако ожидание давалось ей нелегко. Услышав, наконец, шум за дверью, она села и сложила руки на коленях. Сапоги, поножи и камзол Эдмара забрызгала засохшая красная грязь. В нем трудно было признать победителя. Он отощал, был бледен, зарос бородой, и глаза у него лихорадочно блестели. «Эдмар», — с беспокойством сказала Кейтлин, — «у тебя плохой вид. Случилось что-нибудь? Ланнистеры перешли реку?» «Их я отбросил назад. Лорда Тайвина и Григора Клигана. И Аддама Марбрандона Станис». Эдмар скорчил гримасу. «Что Станис?» «Он проиграл битву при Королевской гавани», — сокрушенно произнес Эдмар. «Флот его сожжен, армия разбита». Победа Ланнистеров была дурной вестью, но Кейтлин не разделяла огорчения своего брата. Ей все еще снилась тень, явившаяся в шатре Ренли, и кровь, хлынувшая сквозь стальной ворот королевских доспехов. «Станис нам не более друг, чем лорд Тайвин». «Ты не понимаешь. Хайгарден теперь переметнулся к Джоффри, Дорн тоже, весь юг». Эдмар стиснул рот. «А ты не нашла ничего лучше, как отпустить цареубийцу, не имея на то никакого права». «За мной право матери». Ее голос звучал спокойно, хотя известие о Хайгардене наносило суровый удар надеждам Роба. Она просто не могла думать об этом сейчас. «Нет его у тебя. Он был пленником Роба, твоего короля, и Роб поручил мне охранять его. Бриенна сбережет его. Она поклялась в этом на своем мече. Эта женщина! Она доставит Джейми в Королевскую гавань и привезет нам обратно Арью и Сансу. Серсея их ни за что не отдаст». «Тириан отдаст. Он поклялся перед всем двором, что сделает это, и Джейми тоже дал мне свою клятву». «Слово Джейми ничего не стоит. Что до беса, то его, говорят, в битве рубанули топором по башке. Он помрет еще до того, как твоя Бриенна доедет до Королевской гавани, если она вообще доедет». «Умрет? Могут ли боги быть столь безжалостны?» Она заставила Джейми поклясться 100 раз, но свои надежды возлагала больше на обещания, данные его братом. Эдмар остался глух к ее горю. «Джейми был под моей опекой, и я верну его. Я уже послал воронов». «Сколько и куда?» 3, чтобы лорд Болтон наверняка получил мое послание. Как бы они ни ехали по реке или по дороге, Харренхолла все равно не минуют». «Харренхолл». От одного этого слова в комнате потемнело. «Эдмар, понимаешь ли ты, что натворил?» — севшим от ужаса голосом спросила Кейтлин. «Не бойся, о тебе я не упомянул. Написал, что Джейми совершил побег, пообещал 1000 драконов за его пленение». «Еще хуже», — в отчаянии подумала Кейтлин. «Экий дурак мой братец». Непрошенные слезы выступили у нее на глазах. «Если это был побег, а не обмен пленными», — тихо выговорила она, — «зачем Ланнистерам отдавать моих дочек Бриенни?» «До этого все равно не дойдет. Цареубийцу вернут сюда, я об этом позаботился». «Твоими заботами мне не придется больше увидеть дочерей. Бриенна могла бы довести его до Королевской гавани, пока за ними не было охоты, а теперь...» Кейтлин не могла больше говорить. «Оставь меня, Эдмор!» Она не имела права приказывать брату здесь, в замке, который скоро будет принадлежать ему. Но ее тон не допускал возражений. «Оставь меня с отцом и моим горем. Больше мне нечего тебе сказать. Уходи!» Ей хотелось одного — лечь, закрыть глаза, уснуть и, если посчастливится, не видеть снов.